16 ноября 2011 года. Это уже не мышь, а настоящая львица. Я чувствую, что устаю от нее. Мне нужно отдохнуть, взять отпуск, но я не могу себе этого позволить. Столько событий происходит в моей жизни. И теперь мне крайне необходимо изложить их на бумаге, точнее, отобразить на мониторе. Но на все не хватает времени. Развитие Эмми, мыши, достигло своей высшей точки. Дальше уже ничего не происходит. Мне кажется, что начинается спад. Нет, меня это не расстраивает. Я, честно сказать, жутко утомился с нею. Завтра попробую ввести вакцину Кристи, измененный состав. Я не знаю, как отразится это на белой мыши, но надеюсь, ее поведение станет не таким агрессивным и властным, как у Эмми. А пока продолжу рассказ о моей Эмили. Итак, мы готовились к экзаменам. Она приходила ко мне каждый день, смеялась и делала какие-то странные намеки. Один раз Эмили спросила у меня, был ли я когда-нибудь влюблен. Я очень смутился и, кажется, даже покраснел. «Интересно, Джонни, когда ты женишься? Хватит ли тебе смелости признаться девушке в любви и повести ее под венец?» Лукаво улыбаясь, интересовалась Эмили. А я старался изо всех сил сохранять спокойствие. Под влиянием этих намеков я все больше стал думать о признании. Но однажды, когда Эмили пришла ко мне, мне показалось, что девушка расстроена. Я спросил ее, что случилось, но она тут же попросила ни о чем ее не расспрашивать и предложила сразу перейти к занятиям. Я согласился, однако стоило мне прочитать условия первой же задачи, как Эмили подняла от книги голову, внимательно посмотрела на меня, так что я почувствовал еще немного, и я покраснею. «Джонни, ты умеешь хранить секреты?» «Нет, не отвечай, я знаю, что умеешь. А еще я знаю, что ты меня любишь», — вдруг сказала она. От этих слов я залился краской и почувствовал, что не могу дышать. Я посмотрел украдкой в окно. В тот момент мне почему-то хотелось открыть его настежь и глотнуть свежего воздуха. Я думал именно об этом глотке воздуха, но все равно не шевелился. Мои суставы затекли, ноги онемели. Я был совершенно парализован. «Я плохая, Джонни», — вдруг грустно проговорила Эмили. В ее голосе слышалась такая горечь, и я тут же пришел в норму. «Нет, ты хорошая», — попытался я возразить. «Нет, Джонни, ничего не говори, я плохая. Я издеваюсь над тобой, смеюсь над тобой». Она произнесла это, и я вдруг понял, что знаю это и что принимаю как должное. Я не видел ничего в этом обидного, ведь она, несмотря на всю свою красоту, свое обаяние, являлась обычной девушкой. Она не была мною и не могла понять многих вещей, пыталась соответствовать другим людям, ничем не выделяться среди них, а потому проигрывала. Я открыл рот, чтобы сказать ей все это, но не издал ни звука. Странно. Строя формулы, решая задачи или читая теорию, я чувствовал себя богом, но рядом с этой девушкой я оказывался ребенком, лишенным дара речи. «Я плохая», — повторила Эмми. «Зачем я тебя мучаю? Пришла сюда, хотя знаю, стоит ему позвонить, и я помчусь к нему. Просто он гонит меня, словно маленькую собачонку. И вот я снова здесь. Как все это надоело, Джо! Как все это унизительно! Я падаю в пропасть и сама понимаю это. Понимаю, но лечу». Я затаил дыхание. В голове не хотела укладываться вся информация. Хотя зачем я вру? Конечно же, там все сложилось. Это проще пасьянса. Но я не хотел принять это новое. Эмили встречается с Дикентом. Я давно слышал нелепые слухи об их взаимной симпатии, но не верил им. Я положился на Эмили, и вот она пала, низко пала. Она прямо, недвусмысленно признавалась в предательстве. Мне кажется, она угадала мои мысли, потому что вдруг замолчала, посмотрела на меня так искренне, так взволнованно и спросила. «Тебе обидно? Тебе больно, да? Видишь, а ты говоришь, что я хорошая. Хорошая не причинила бы боль такому замечательному человеку, как ты. А знаешь, Джонни, тебя не любят в колледже. Я иногда и сама удивляюсь, почему. Ведь ты не сделал никому зла. Но ты, как бы сказать, ты не такой, как все. Немного флегматичный, немного инфантильный. Словно ребенок. И притом ты превосходный специалист, умнейший человек. Они называют тебя идиотом, ботаником и еще кучей некрасивых слов. А я не возражаю и поддерживаю их, делая вид, будто с ними заодно. Боже, какая я плохая. Поэтому он меня и бросил. Я заслуживаю этого, Джонни. Я его не виню. А знаешь, надо исправляться. Давай пойдем с тобой на выпускной бал вместе. Давай? Я покажу им всем, что я не согласна с ними. Мы оденем тебя так, что упадут все парни колледжа. Ты будешь самым клевым, самым замечательным парнем во всей округе. Договорились, Джо?» Никогда еще Эмили не была столь разговорчивой. Вероятно, это от нервного расстройства. Девушка все говорила и говорила, а я понимал только одно – она любит Диккента. В конце концов, я все же встал, подошел к окну и раскрыл его настежь. Весенний теплый воздух скользнул по моему лицу, но не принес свежести. Зря я так надеялся на этот глоток. В груди по-прежнему давило, я задыхался. В какой-то момент мне даже захотелось выгнать Эмили, но потом случилось нечто, что перевернуло все в моей душе. Перевернула снова, уже второй раз за один день. Эмили подошла ко мне, обняла и вдруг коснулась прохладными губами моих губ. Нет, я даже не могу понять, как это произошло. Я настолько был погружен в свое отчаяние, что... Не знаю, может, я стоял спиной или уже повернулся к ней. Когда она сделала шаг мне навстречу? О, как бы я хотел увидеть это со стороны. Но этот поцелуй, он словно пронзил меня током. Это был электрошок, реанимация умирающего организма. Я очнулся, я ожил. Я почувствовал, что живу, дышу и что люблю ее. О, даже сейчас, сидя в тесной душной лаборатории, я чувствую, как отчаянно колотится мое сердце, как убыстряет свой бег кровь в венах, как краски мира становятся ярче и насыщеннее. Только представьте, что же я ощутил в тот момент. «Договорились, Джо?» — повторила Эмили свой вопрос. «Ты пойдешь со мной на выпускной? Ты будешь моим спутником там, на балу?» Стыдно писать о том, что произошло дальше, потому что я упал в обморок. Да-да, в тот момент, когда меня впервые поцеловала девушка, я потерял сознание и пробыл в обмороке около 3 минут. В чувство меня привела Эмили, вбрызнув мне в лицо водой. Я открыл глаза, но все равно чувствовал слабость и усиленное сердцебиение. «Мой дорогой Джо, какой же ты милый!» сказала тогда Эмили с нежностью и легкой грустью. В тот день мы не занимались наукой. Эмили ушла, чтобы дать мне отдохнуть. Надо ли писать, что в ту ночь я так и не уснул, все думал о том, как быть дальше. Меня раскачивало, словно маятник, бросая то в одну, то в другую сторону. То я решал навсегда покончить с Эмили, разорвать все отношения, написать ей письмо и в жесткой форме расставить все точки над «и». Выражать свои мысли в устной форме я опасался, так как мог упасть в очередной обморок. Но уже через несколько минут я начинал думать по-другому. Если она призналась мне в том, что смеялась надо мной, а затем пригласила на бал, к моему стыду это должен был сделать я, а не она, то значит, я ей не безразличен. Она позвала меня, я должен использовать свой шанс. Если принимать меня за X, а Диккента за Y, не спешите ставить знак неравенства. В этом уравнении у нас с ним равные шансы. Еще неизвестно, кому достанется Эмили. В конце концов, проворочившись всю ночь, я решил, что должен бороться. Я с детства тренировал свой мозг и накапливал познания, но забыл о силе воли и благовидной упаковке этого выдающегося ума, то есть о красоте своего тела. Наутро я занялся тем, что обшарил все близлежащие магазины, чтобы купить хоть что-то достойное для бала. Изначально, до приглашения Эмили, я не собирался туда идти, считая танцульки глупостью, детской шалостью, да и средств на развлечения у меня явно не хватало. Но теперь я взглянул на бал иначе. Нет, это не дурацкая тусовка. Бал даст возможность добиться своей цели, в данном случае завоевать внимание и симпатию Эмили. Она оценит, что я для нее сделал. Однако, пробежавшись по бутикам, я понял, все не так-то просто. Для того, чтобы одеться и выглядеть более-менее прилично, требовалась немалая сумма, которой у меня не было. Вместе с тем, до выпускного оставалось чуть меньше месяца. Я еще мог заработать. И тогда, примчавшись домой, я кинулся искать работу. В интернете ее оказалось немало. Написание рефератов и курсовых, дипломных и преддипломных, решение сложных задач и прочее. Для моего уровня все это было ерундой. Но на эту ерунду требовалось время. А все мои дневные свободные часы заполняла подготовку к вступительным экзаменам и обучение Эмили. Да, ситуация была еще та, но я все равно ответил на несколько объявлений, решив, что стану работать по ночам. Я ничего не говорил Эмили, она, кстати, тему бала тоже не затрагивала. Мне казалось, мы понимаем друг друга подсознательно и стараемся не стеснять. Она наверняка думает, что я снова могу упасть в обморок, предполагал я и молчал о том, что не сплю ночами, решая дурацкие чужие уравнения. Вскоре Эмили стала что-то подозревать. Она была так мила, так внимательна ко мне. «У тебя вид не очень», — заметила она как-то. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я, да». Замялся я в ответ и отвернулся, стараясь не покраснеть. «Ты должен себя беречь, Джонни», — улыбнулась Эмили. «Я уверена, ты еще покоришь свои вершины». Теперь, спустя несколько лет, я стал воспринимать эти слова иначе. Возможно, она имела в виду мое профессиональное будущее, а может, вообще нечто другое. Но тогда я почему-то во всем видел ее. Все слова воспринимал только на ее счет. То есть я думал, что вершина – это она, Эмили, и она сама заранее обещает мне победу. Как же все было глупо. Наконец я скопил достаточную сумму и купил фрак. Каким же я был идиотом. Надо было выбрать джинсы и какую-нибудь щегольскую рубашку на манер тех, что носит Дикенд. От его пижонского прикида меня тошнило, но надо было все же перебороть себя и одеться именно так. Но я решил поступить по-своему. Я оделся, словно на вечер оперной музыки, и был осмеян еще на подходе к колледжу. Чем ближе пробирался я ко входу в заведение сквозь эту шумную разряженную толпу, тем больше смешков слышал свой адрес. Эти глупые лузеры оборачивались, тыкали в меня пальцем, сгибались от хохота, свистели и что-то кричали вдогонку. Я не обращал ни на кого внимания. Я искал ее, Эмили. Я не знал, где она, ведь мы так ни о чем не договорились. Может, мне следовало зайти за ней и привести ее сюда? Я мучился в сомнениях и упрекал себя за то, что не догадался переговорить с Эмми заранее. Но в моем представлении роль кавалера бала должна была начаться у входа в колледж. Я хотел дождаться свою королеву у самых дверей, а потом, когда она появится, галантно поклониться и предложить взять меня под руку. Нечто подобное я видел в каком-то старом кино. Именно так, мне думалось, я покорю Эмили окончательно, и она забудет своего Дикинта. И так, не найдя ее, я встал у дверей колледжа, словно статуя, и тем самым привлек к себе еще больше внимания. Смеялись уже, кажется, все. Но я не слушал глупых комментариев. Я ждал Эмили, с ужасом обдумывая, что я скажу ей при встрече. «Привет, это я?» «Банально». «Ты готова, тогда пойдем?» «Еще хуже». «Выглядишь великолепно, чудесное платье». Знать бы, что говорят при встрече те вертлявые пикаперы. Но додумать я не успел, потому что все мысли вдруг вылетели из моей головы, когда на лестнице появилась Эмили. Такая прекрасная, в длинном платье, сверкающем, словно изумруд. Она улыбалась, и улыбка ее была не менее блистательной, чем искрящиеся чешуйки платья. Она явилась передо мной, словно сказочная принцесса, заставив забыть обо всех смешках и издевках. Она шла ко мне, разом даря и счастье, и горе. Счастьем было видеть ее, а горе было в том, что под ручку с ней вышагивал Дикенд. Чем ближе они подходили, тем отчетливее я видел. Она улыбалась не мне и светилась не из-за меня. Она была счастлива, потому что этот пижон шел рядом. Они помирились, и Эмили снова стала для меня недосягаемой вершиной. Это был удар, настоящий удар. Я почувствовал, как закружилась голова и потерял сознание.